Глава 29. Слухи о скором открытии благотворительной больницы для бедных пронеслись по всей округе и за ее пределами. В управу стали поступать письма от заинтересованных нововведением светил медицины окрестных городов. Неожиданно бургомистр получил письмо от самого лейб-медика королевского двора, где сообщалось, что необычное начинание нашего города стало предметом обсуждения в высших кругах королевства. Жених с восторгом принял мою идею, и она оказалась верной. С полученного самим графом благословения архиепископа к нам в госпиталь были направлены сестры-монахини для помощи в уходе за больными. В разгар подготовительных работ Шон пришел посоветоваться со мной. «Милая, открытие лечебницы не за горами, и меня не оставляет мысль об обслуге. Касательно докторов, я спокоен. Эту миссию возьмут на себя наши ученики Фред и Сэм. Они достаточно подготовлены, чтобы справиться». Я представил их бургомистру, и городская управа утвердила им достойное жалование из казны. Вопрос в сиделках. Кто будет обхаживать больных? Невежественным деревенским бабам такую работу поручать нельзя. Здесь нужны знания, ангельское терпение и милосердие. Кому это под силу? Ты сам ответил на свой вопрос, милый. Подумав, сказала я. Милосердие – удел слуг божьих. Издревле невесты Христовы ухаживали за недужными. Насколько я знаю, у графа де Багуна есть влиятельные связи в кругах духовенства. Попроси его направить письмо к матери-настоятельнице монастыря Урсулинок. Он как раз находится во владениях графа. Думаю, ему не откажут. Монахини станут прекрасными сестрами милосердия. Я лукаво улыбнулась в ответ. Жених словно прочитал мои мысли. Наконец пришел день торжественного открытия нашей больницы. На церемонии присутствовали главные лица города, а также все причастные к созданию лазарета. Среди почетных гостей были и граф де Багун, и судья Бивис, и староста гильдии Дункан, мастера которого занимались поставкой оборудования для госпиталя. Было также много пафоса и пышных речей от важных лиц, не внесших ни малейшего вклада в дело, но ловко примазавшихся к торжеству. «Как много героев и как мало заслуг!» — шепнул на ухо Шон во время церемонии. «Право, если бы все эти кичащиеся господа выложили на наше общее дело хоть по золотому, было бы гораздо больше прока, нежели от сотрясания воздуха или тавр. Города сдают солдаты, генералы их берут», — шепнула со смешком ему в ответ. «Мудрая мысль, кто это придумал?» – спросил доктор. Так началась наша новая миссия. Я лишь шутливо отмахнулась в ответ. Не могла же я объяснить любимому, что автор афоризма родится только столетия спустя. Настоятель городского собора с приличествующимися церемониями осветил здание и первыми торжественно провел в него монахинь. Лишь после этого в больницу завезли первых пациентов. Шон не без иронии поведал, что для того, чтобы наполнить ее в день открытия, стражники похватали первых попавшихся нищих, иные из которых и не нуждались в лечении. К открытию стеклись и истинно больные люди из всех окрестностей, прослышав о бесплатном исцелении в городе. Атмосферу в лечебнице совместными усилиями нам удалось сделать спокойной и дружелюбной. Сиделки-монахини были внимательны к пациентам и старались создать комфортные условия для их лечения. Они не гнушались обмывать больных, менять им повязки, грязное белье. Лечебница наша представляла собой добротное здание из камня в два этажа. Внутри больницы, согласно нашему шонам плану, расположились палаты для больных, кабинеты врачей, кухни и столовая для пациентов и персонала. Обстановка была простой, но функциональной. Палаты для больных были оборудованы деревянными кроватями, столами и стульями. В каждой палате было окно, которое пропускало естественный свет и свежий воздух. В коридорах больницы стояли деревянные скамейки для ожидания приема врача или посещения родственников. В больнице с энтузиазмом начали свою первую серьезную практику Фред и Сэм. Они проводили осмотры, ставили диагнозы и назначали лечение. В особо трудных случаях на помощь им приходили мы с Шоном. Наши неимущие постояльцы чувствовали эту искреннюю заботу и внимание со стороны сестер. Судя по благодарности неизбалованных судьбой пациентов, истинное милосердие способствовало их скорейшему выздоровлению. В городе хорошим тоном стало жертвовать средства на содержание больных. Купцы и рыночные торговцы присылали к нам на кухню запасы. Ремесленники, чтобы заручиться благосклонностью городских властей, жертвовали на наши нужды свои изделия. Даже благородные дамы считали своим христианским долгом посетить страждущих и принести с собой должную милостыню. В городе начался сезон ярмарок и праздников. Горожане частенько собирались, чтобы отпраздновать приход весны и насладиться последними снежными днями. На улицах то и дело загорались костры, спонтанно возникали танцы и игры. Для измотанных холодами обывателей испокон веков весна была временем перемены и обновления. Дни потекли своим чередом. На смену долгой холодной зиме пришла сырая неласковая весна. Ранняя весна в здешних краях была временем переменчивой погоды и суровой красоты. Природа просыпалась после долгих зимних месяцев, и город наполнялся звуками пробуждающейся жизни. Воздух был свежим и холодным, небо — серым и мрачным. Иногда шел снег, но чаще всего землю покрывал тонкий слой льда. Ветви голых деревьев качались под порывами северного ветра. Протекавшая близ городских стен река еще была скована льдом, но уже начинала таять. Ледяные глыбы трещали и ломались, освобождая путь воде. Вода, мутная и грязная, оставалась важной частью жизни города. В полях и лесах вокруг города снег постепенно превращался в грязь. Земля была мокрой и вязкой, и повозки с лошадьми с трудом прокладывали себе путь по ней. Однако, несмотря на суровую погоду, ранняя весна принесла с собой надежду на новое начало. Первые подснежники пробивались сквозь землю, и первые птицы возвращались из теплых краев. Жители радовались теплу и свету, постепенно проникавшим в их жизнь. После торжественного благословения священника мы с Шоном обменялись кольцами клятвой верности. Нотариус вручил кузнецу заранее подписанный нами брачный договор. В первые весенние дни состоялась и наша долгожданная помолвка с Шоном. Жених все чаще заговаривал о том, что наши отношения необходимо скрепить формально. Я же с головой погрузилась в заботы по обустройству нашего госпиталя и надзор за врачебной практикой учеников. Кстати, называла я их учениками больше по привычке. За это время они подтвердили свой докторский статус, с умением применяя на практике те знания, что некогда я им дала. Отец тоже ворчал, что его дочь публично не оглашена невестой, опасаясь слухов и пересудов вокруг моего доброго имени. Наконец, уступив его настояниям и просьбам Шона, я согласилась на проведение церемонии. Мне она казалась простой формальностью, ведь любовь наша была выше людских обычаев. Мне удалось настоять на том, чтобы церемония прошла без излишней пышности и помпезности. Скромное торжество прошло в городской часовне. Среди почетных гостей были наши покровители. Судья Бивис, граф де Багун, нотариус Хаксли, староста отцовской гильдии, да наиболее именитые ее мастера. Отец с Мартой были среди гостей единственными близкими мне людьми. Растроганный отец, не скрывая набежавших слез, благословил нас с Шоном. «Дети мои, я безмерно благодарен Господу, что стал свидетелем вашего счастья. Лира, тебе своим отцовским словом наказываю быть доброй и преданной женой своему избраннику. Тебя же, сын мой, прошу беречь мою единственную дочь и быть ей мужем не только по званию, но и по духу. Пусть Всевышний благословит ваш союз многочисленным потомством. Мне, как отцу, большего не надо и желать». После отцовской речи Марта, исполнявшая на церемонии роль матери, надела на меня миртовый венок, символ невесты. «Ну, мэтр Портер, вы довольны?» Лукаво спросила я жениха по окончании торжества. «Теперь сударь уверен, что невеста не сбежит от него?» «Попробовала бы она», — улыбнулся в ответ мой, теперь уже официальный суженый. «Такую я бы отыскал на самом краю света». Финалом помолвки стал торжественный ужин с добрыми пожеланиями гостей. Иные из приглашенных, успев прилично приложиться к вину и Элю, стали осыпать нас двусмысленными шуточками на тему первой брачной ночи. Я краснела, а Шон недовольно хмурился. Марта, заметив это, шепнула нам, что это в духе старинных брачных обычаев, и следует принять такие речи как должное. Наконец, довольные гости отужинали, и с веселыми песнями да прибаутками стали расходиться по домам. Спустя неделю после обручения, накануне вечерних сумерек, Шон явился в наш дом. По его лицу я поняла, что он явно чем-то озабочен. «Лира», — обратился он ко мне, — «ты не поверишь. Я только что от бургомистра». К нему пришло письмо. Слухи о нашей больнице стали все чаще доходить до двора самого короля. И к нам с визитом едет сам первый министр его величества. Его будет сопровождать архиепископ. «Разве же это плохо, Шон?» — спросила я жениха. «Думаю, первые лица двора оценят наши труды не хуже городских властей и окрестной знати. Разве мы затеяли нечто недостойное? Отчего я вижу в глазах твоих тревогу?» «Ах, Лира, плохо ты знаешь сильных мира сего», — махнул в ответ рукой мой жених. «Не приведи Господь, не угодим мы приемам столь знатным особам. Что тогда они доложат его величеству? Что скажет его святейшество архиепископ? Его слово тоже многого значит. Будем надеяться, что плоды столь долгих трудов не рухнут прахом». «Не тревожься, милый», — сказала я. «Будем верить, что все обойдется. Когда же нам ждать визита важных гостей?» «Очень скоро, дорогая. Как бы я хотел, чтобы ты оказалась права». Через день к бургомистру прибыл гонец с известием, что кортеж первого министра со свитой завтра прибудет в город.